Глава 13. Любите друг друга как братья. Не забывайте проявлять гостеприимство. Делая это, некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните тех, кто в тюрьмах, как если бы и вы сами находились вместе с ними в заключении. Помните тех, кто страдает, как если бы и вы страдали вместе с ними. Пусть все высоко почитают брачный союз и сохраняют верность между супругами. Всевышний осудит всех, кто не верен своему мужу или жене, и тех, кто виновен в разврате. Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, потому что Всевышний сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину». Так что мы можем с уверенностью говорить: «Вечный, мой помощник, мне нечего бояться. Что может сделать мне человек?» Помните ваших наставников, которые учили вас слову Всевышнего, и, смотря на их жизнь и смерть, подражайте их вере. И сам Осих неизменен. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Пусть вас не уводят от истины всевозможные чуждые учения. Хорошо, чтобы сердца укреплялись не предписаниями относительно пищи, они не принесли пользы тем, кто их соблюдал, а благодатью Всевышнего. У нас есть жертвенник, с которого не имеют права есть те, кто служит в священном шатре. Верховный священнослужитель ежегодно вносит кровь животных в святое святых. Это жертва за грех, а сами тела жертв сжигаются за пределами лагеря. Так Иса был казнен за воротами города, чтобы осветить народ своей собственной кровью. Поэтому давайте и мы выйдем к нему за пределы лагеря, чтобы и нам понести на себе тот позор, который понес он. Здесь, на земле, у нас нет родины, и мы ожидаем будущего города. Будем через Иису постоянно приносить Всевышнему жертву хвалы, исходящую из уст, которые исповедуют имя Всевышнего. Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде. Такие жертвы приятны Всевышнему. Слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. Они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Всевышнему за свой труд. Старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью, а не как тяжелое бремя, так как в этом нет пользы для вас. Молитесь о нас. Мы уверены, что наша совесть чиста, и во всем стараемся поступать правильно. Особенно я прошу вас молиться о том, чтобы я мог скорее возвратиться к вам. Пусть Всевышний, источник мира, который благодаря крови, скрепляющей вечное священное соглашение, воскресил из мертвых повелителя нашего Иису, великого пастуха своих овец, укрепит вас на добро для исполнения его воли. И пусть через Иису Масиха он совершает в нас то, что угодно ему. И се Масиху да будет слава вовеки. Аминь. Братья, я убедительно прошу вас терпеливо отнестись к этим словам увещевания, ведь мое письмо достаточно коротко. Знайте, что нашего брата Тимотея освободили. Если он скоро сюда придет, то я вместе с ним навещу вас. Привет всем вашим наставникам и всему святому народу Всевышнего. Вам передают привет последователи Иисы Масиха из Италии. Пусть благодать будет со всеми вами».